Николай Гарин Михайловский. Акулина. Здоровая баба Акулина, веселая, сквозь рваную рубаху сбитое розовое тело так и светится. И в глазах веселых, небольших, голубых светится и отливает на лицо, на губы, небольшие, красные, сочные, наряд жемчужных белых зубов. Здорова, Акулина, здорова и в работе, всякого мужика за пояс заткнет, и нравом мягка. Пристали родители, чтобы за вдову вошла, пес с ним пошла. Вдовый да хилый, да парнишка, этакого лежебока и не видала Акулина. Только бы ему и шляться век свой вечный с парнями по ночам, да водку пить, да сигарки курить. Хотя и не умела сердиться Акулина, а все бывало, не стерпит и крикнет на Алешку. Кричи, пожалуй. Картуз надел и пошел. Но да пес с ним, не ее кровь. Своих четверо живы, да трое померли. Отец балует Алешку, но она тут что может? Немудрый и муж достался Акулине. Молчит, и слова от него не услышишь. Бывало, на сходе только гул стоит. Павел кочегар. Труба иерихонская, орет, что есть мочи, а Иван стоит себе сзади всех, да еще шапку на уши надвинет и голову опустит, только нос тонкий хрящеватый торчит. Землю ли пойдут делить? Уж Ивану непременно всучат такую, что только козлец да молочай и родится на ней. Эх ты, вахромей! Вздернет носом Акулина и вздохнет. Иван славился как хороший работник, но работал тихо. Копнет себе, посмотрит с одной стороны, зайдет с другой, задумается и стоит. То сруб кому-нибудь ладит, то надумает телегу чинить, тянет, тянет, всю душу проворной Акулине вымотает. Воли все-таки Акулине Иван над собой не давал. Тихий-тихий, выходило так, что Акулина его и уважала, и боялась, и любила. Да и на деревне в один голос говорили про Ивана хорошо. Хороший был человек. Даже жена управителя, у которой все бывали хороши, только до тех пор, пока бывали далеко, и та постоянно говорила, что Иван хороший человек. Плотничество да посев кормили семью, и хоть не богато, а жили не хуже людей. Лошадь была, тёлку второй год растили. Бог даст, свое молоко будет, ребятишкам легче станет, а то на пустых щах да на хлебце трудно малым. А, впрочем, ребятишки или умирали, или уж если оставались, были такие здоровые да круглые, что Акулина только удивлялась, с чего только нагул у них берется. Как-то чинил Иван мельницу, задумался ли по своему обыкновению, то ли уж на роду ему было написано, но сорвался он с самого верху. Так и думали, что жив не будет. Домой принесли, белый, как бумага, а сам стонет, стонет, мечется, обробел. «Ох, ох, смерть моя пришла!» Откроет большие-большие глаза и поведет кругом. Притихла Акулина, точно ее здесь вина, только смотрит, да нет-нет, и взвоет. Сбежался народ, за попом поехали. Кровь горлом пошла, сильней заметался Иван. Батюшка приобщил и посоветовал к доктору вести. Это было легко посоветовать, но гораздо труднее исполнить. 25 верст на тряской телеге, когда того и гляди помрет, где уж? Дело обошлось по-старинному. Раздобыли знахарку, истопили баню, влили Ивану стаканчик водки сквозь стиснутые зубы, раздели, и стала знахарка направлять его. Мяло, мяло и домялось. Стал Иван кричать не своим голосом. Далеко баня от села, а крик Ивана так и резал по сердцу обитателей. «Правят», — говорил угрюмо кто-нибудь. «Правят», — соглашался другой. Ребятишки, сбившись в кружок, сидели на огороде и не сводили глаз о страшной бане, откуда несся рев Ивана. Трудная им была задача для знахарки. Два ребра переломанных внутрь вошли, а назад на место не идут, хоть ты что. И так, и эдак. И растягивать пробовали, одни тянули на себя, другие от себя, А бабка в это время ловила пальцами упрямые ребра. Одно выпрямили, а другое до завтра оставили, потому что Иван совсем обеспамятствовал. Но и на завтра успеха не было. Еще два раза пробовала бабка править ребро, и тоже без успеха. Да и Ивану уже не вмоготу стало. А главное, явилась надежда, что и так, Бог даст, выправится. Выправиться-то выправилась, но уж не тот человек стал. На тяжелой работе чуть что грудь заложит, с лица желтый. Все-таки месяца через три принялся опять за плотничество, но от поля совсем отстал. Поле Акулина взяла в свои руки. Ветер раздувает подол, надувает рубаху. Катит Акулина по борозде, поспевает за бураком. Саху держит раскорякой по бабье. Смешно, работа идет. Смеется народ на непривычное занятие бабы. Бросят работу и смотрят. Смеется и Акулина. Мне что, пошла да пошла. Ты гляди, вспахала-то не хуже мужика. Может и лучше, весело шепчет себе под нос Акулина, занося саху на новую борозду. Вот так баба. Пра. Косить научилась. Не всякий мужик еще косу в руках держать умеет. А уж баба, конечно, только знает, что свой серп. Прежде везде серпы только и были. Это со степи уж ухватку переняли. Косой косить. Там ведь и хлеб так косят. Бабы! А бабы! Кричит весело Акулина. Да вы что мучаетесь по траве-то елозе серпом? Ты глядь, спины не согнешь. Оторвутся бабы от земли, выпрямят спины и смотрят, как Акулина пошла. Только сверкает да свистит коса, а Акулина даже визжит от удовольствия и головой трясет. Их! Посмотрят, посмотрят, и опять примутся за свои серпы, и пошли мелькать точно вьюны на сковороде. Нагнется, ухватит горсть травы, подрежет, выпрямится, бросит, в бок перегнется, в другой. Ступила шаг дальше, опять нагнулась. Поднялась, нагнулась, поднялась и новый шаг. День-то длинный, на каждый шаг три поклона земных да быстрых, только голова мелькает, друг перед дружкой поспевают. А Акулина уж где? Дошла до межи и назад катит. Медведь! У-у-у! Берегись, разнесу! Тут в поле и весь дом ее. Четверо, пятый грудной, орет благим матом в колыске. «Сунь ему соску!» — кричит Акулина Никитке. «Не хоче! А пес с ним! Пусть орет! Глотка ерехонская выйдет!» Весело махнет рукой Акулина. «Не все кочегару! Отец молчальник, сын поорет!» Если будущая ерехонская глотка не переставала орать, и рев начинал уже переходить в брюшной, Акулина бросала косу, обдергивала юбку, вытирала пот и деловито серьезно говорила. «Надо идти. Подойдет, вынет ребенка из люльки, присядет, вывалит свою громадную грудь и сразу закупорит ею ерехонскую глотку. Сосет здоровый бутуз, надувается, только пузыри летят из носу». Акулина подожмет губы и смотрит молча в привольную даль. Наелся и спи. «Ты слышь, от косы молоко-то в грудях не так перегорат», — бросает она по дороге худой желтой Варваре, которая то и дело кидается к своему болезненному, мечущемуся ребенку. Варвара не отвечает и не глядит. «И так, кажись, в гроб бы живую легла. Самую ломает, ребенок донил, и что больше корми его, то хуже да хуже. Всю меня вытянул», — шепчет тоскливо Варвара и сильнее жмет пальцами свою тощую грудь. А Акулина уже схватилась с каким-то парнем и пошла у них возня. Акулина только кряхтит, охота свалить парня, и шепчет она, стиснув зубы: «Врешь, одолею!» И хохот же, когда брякнется о землю парень, а Акулина сверху. Байка Акулина, а слуха худого о ней нет. Глаза плутовские. Может, и знает темная ночка да куст что-нибудь, так ведь только они и знают, чем, может быть, закончилась веселая помощь, затянувшаяся до самой темной ноченьки, темной до звездной, до мягкой, до пьяной. На другой день где-нибудь на пруду за бельем, в серый летний денек, под нахлынувшей вдруг жаркой волной воспоминания о вчерашней пьяной ночке, замрет и вспыхнет Акулина. Полно, да было ли что? Не было. Врет все глупая водка и куст. Темная ночка и кровь, что огнем разлилась вдруг. И покорно вздохнув, Акулина потянет из всей своей богатырской силы носом и пойдет колоть вальком, точно из ружья палит. А кругом тихо, пруд разлился и застыл. По берегу ветлы нагнулись, чуть приметная волна шевелит травку. По болотистому берегу кулики озабоченно бегают. Ки, ки, таф, таф, несутся удары валька. Вороны высоко взлетели и подняли крик. Дождь будет. Лягушки заквакали свой обычный перед дождем концерт. Еще подбавилась туч, потемнело небо, задумалось, и раздельные крупные капли дождя застучали кругом. Подхватит белье и бежит Акулина. Бежит в аромате дождя, в аромате жгучих воспоминаний. И от них, и от дождя еще скорее бежит она в избу к ребятишкам и к больному мужу. Порядился Иван с богатым мужиком Василием Михеевым сруб ему рубить. Ударили по рукам и, как водится, пошли в кабак магарычи пить. Сидит в кабаке Иван и видит, бежит сама не своя с поля Акулина. Увидела его, повернулась и стала реветь, надрываясь. «Ой! Ой!» Выскочил Иван, Василий Михеев. Акулина качается да кричит. «Ой! Бурка сдох! Бурка! Сдох, Бурка! Ой!» Ревет белугой Акулина. Бегут со всех сторон и старый, и малый. Поспевает бабушка Драчена. «Батюшки, батюшки, Бурка сдох!» — воет Акулина. «Сдох, Бурка!» И белоголовые парнишки быстро смотрят друг на друга, на тетушку Акулину, на людей. Пять ее собственных уже вцепились ей в подол и ревут вместе с ней. «Люди добрые, сдох Бурка! Что ж я буду делать? Ой!» «Что такое?» — говорит Драчена. «Дави здоров был, с чего же это?» «Ума не приложу», — сразу вдруг успокоилась Акулина. «Только так с три борозды и осталось допахать. Стал он, я ему но, а он набок, набок, да и сдох!» «Не иначе, что с наговору», — сверкнула глазами Драчена. «Кому я худо роблю?» — огрызнулась Акулина. «Кто говорит худо?» «Мышки задушили», — бросил кто-то предположение. «Мышки, не иначе», — согласился дядя Василий. «Есть этакие люди, что шило знают, где ткнуть. Как они схватят? Тут вот где-то. Проходит». «Ой!» — мимо шел старик Асимов, остановился, тряхнул головой и проговорил, идя дальше. «Слезами горю не поможешь». «И то», — согласилась Драчена. «Идем, милая», — потянула она Акулину. «Идем в избу, что при народе плакать». Успокоили бабу. Сидит Акулина на пороге избы. Плакать перестала, и глаза высохли. Скосила слегка глаза и смотрит. Смотрит в упор перед собой. «Ты что, патентованная?» Как-то в начале лета, захватив ее одну в поле, спросил толстый, вздутый охотник да баб управитель, слезая с бегунков и подходя к ней. «Чего?» — угрюмо собралась Акулина. Управитель уже был около нее и жестами перевел смысл своего вопроса. Против жестов Акулина ничего особенного не имела, но против дальнейших попыток так энергично восстала, что как не бился управитель, так и убрался ни с чем. «Напрасно», — говорил он, садясь на бегунки, — «может, и пригодился бы когда». Акулина, конечно, соглашалась, что пригодился бы. А не будь этого, так разве не сумела бы она ему закатить такую плюху, что он и не устоял бы, пожалуй? «Напрасно», — подбирал вожжи управитель. «Напрасно-то, напрасно», — подумала Акулина. «Ну да все-таки поезжай с Богом, не из-за чего греха-то на душу принимать с тобой». Так и уехал управитель ни с чем. С тех пор и был сердит на Акулину. Едет и не смотрит. Красные толстые губы сожмет пузырем и надуется, вот я какой. Акулина только усмехнется, бывало, ему вслед. Побилась без лошади Акулина и видит, что все дело повалится у нее, если не добьется коня, и озим не посеет, и снопов не свезет, и яровую не вспашет. Прямо хоть бросай все дело. Надеялась она на урожай, а урожай незавидный вышел. Надвигался страшный призрак нужды. Она да Бурка тащили еще как-нибудь на своих плечах восьмерых, а она одна хоть лопни, а не справится. И решила Акулина во что бы то ни стало, а добиться лошади. Однажды, когда управительша уехала к вечерне, а Иван куда-то запропал, Акулина, наскоро омывши лицо и надев новый платок, пошла на барский двор прямо к управителю. «Иван Михайлович, я к тебе», — смущенно проговорила Акулина, остановившись у двери его кабинета. Она стояла красная, боря смущение, стараясь улыбнуться, и смотрела из-под лобья на Ивана Михайловича. Иван Михайлович, услышав чужой голос, прежде всего испугался. Он боялся всего. Боялся, как огня своей жены, боялся ночи, боялся караульщиков, крестьян, поджогов. Но зато, когда страх его оказывался напрасным, у него являлась потребность убедить и себя, и других в том, что он не трус, и, напротив, сам может на всякого нагнать страх. Иван Михайлович в таких случаях кряхтел, краснел, надувался и, по обыкновению, плохо ворочая языком, точно рот у него был набит едой, начинал: «Ты, пожалуйста, не думай, что я тебя испугался. Видишь?» Он показывал револьвер. «Вот одна минута, я человек горячий, и я ничего не помню, когда рассержусь». Только перед женой не проделывались все эти комедии, потому что почти вдвое старше мужа, Марья Ивановна, за которой потянулся супруг из-за денег, видела своего мужа насквозь и презирала его. Нередко даже, в порыве ее благородного негодования, маленькие комнаты оглашались звонкой пощечиной. Эта жена била своего мужа. Муж давал ей время скрыться, и тогда, отпуская на волю свой гнев, бросался к дверям за ней и кричал: «Убью!» «Тебе что?» — вскочил было быстро перед Акулиной Иван Михайлович с невольной тревогой в голосе. Но когда тревогу сменило сознание, что перед ним Акулина, Иван Михайлович принял какой только мог важный вид и сурово спросил: «Чего?» Акулина смутилась и робким упавшим голосом начала: «Ты будешь, что ли, сдавать срубы на весну?» Иван Михайлович иногда за экономический счет заготовлял зимой несколько срубов. Акулина говорила, а Иван Михайлович все смотрел в ее загоравшиеся под его упорным взглядом глаза. «Хм!» — тяжело промычал красный Иван Михайлович, когда Акулина кончила. И вдруг, сбросив сразу всю важность, сдерживая волнение, распустив свои толстые губы в лукавую улыбку, он произнес: «А помнишь?» Акулина потупилась и замолчала. «Пойдешь в ту комнату». Иван Михайлович из своего звездкой побеленного кабинета показал на дверь маленькой темной комнаты. Акулина растерянно метнула на него глаза, ступила было ногой и не знала, шутит он или нет. «Ну?» Иван Михайлович сдал Ивану срубы и выдал 30 рублей в задаток. На деревне бабы покачивали головой и подозрительно сообщали друг другу: «Сдал! Сдал!» Акулина ходила. Акулина. Только бабушка Драчена горой стояла за Акулину. «Эх, бабы!» — говорила она. «Так ей-то чего делать? 2 увольня на шее, 5 своих мал-мала меньше. Самой, что ли, в саху запрягаться? Да и то сказать, кто видел? Сказать недолго, а грех. Тоже ведь ей-то никто не поможет. Кто поможет?» И когда потихоньку Драчена усмирила ропот, общий голос был: «Умная баба, с умом». А Драчена прибавляла: «Так, матушка моя, ей-то еще и без ума жить. Так как же тут жить с этакой семейкой?» В первый базар отправилась Акулина с мужем лошадь покупать. Счастье повезло, напали на такую же масть, как у старого Бурка, и сходство со старым даже было, только хвост пожиже у нового, так и купили с телегой и хомутом. Все было исполнено по обычаю. Старый хозяин взял лошадь правой рукой за повод, а Иван подставил ему свою правую ладонь, покрытую полою зипуна. Голой рукой не годится принимать лошадь. Старый хозяин сказал Ивану: «С лошадью». А Иван ответил: «С деньгами». Когда развелись, все вместе пошли выпить в соседний кабак. Обмыв новокупку, Иван с Акулиной тут же и уехали с базара. Акулина от греха спешила увести мужа. Человек слабый, с двух стаканчиков и так уже зашумело, а тут кругом все дружки да приятели. Уж на краю базара окликнул Ивана дружок по его работам. Федор, плотник. Эх, с какой горечью покосился Иван на жену. Но Акулина и глазом не моргнула. Приехали домой уже к вечеру. У ворот избы родителей встретила гурьба своих и чужих ребятишек. Никитка с разгоревшимися глазами теребил большую медную пуговицу своих штанишек и с блаженной улыбкой смотрел на нового Бурка. Первое, что проделал Бурка, когда его выпрягли, лег на землю и стал кататься по двору. Затем, встав, встряхнулся, весело насторожил уши, лохматый, смешной, с жидким хвостом, но бодрый, веселый, оглянулся и точно спрашивал: «Ну, добрые люди, на что я вам понадобился?» Ему молча отвечали валявшиеся под навесом саха, барана, телега и сани. Отвечали счастливые лица Акулины и визжавших от радости детей. Бурка, очевидно, понял этот ответ и не только не смутился своей многосложной будущей деятельности, но даже задорно вздернул голову и в доказательство, что ему все пустяки, попробовал проделать несколько веселых движений. «Гляди, гляди, зверь!» — смеялись поощрительно и весело кричали в толпе собравшихся. Осмотрели еще раз все у Бурка. Зубы, ноздри, под шеей становились на переднее копыто, щупали крестец хвоста, перед глазами соломинку держали. Все испытания выдержал с честью новый Бурка, и все вышло так, как говорила Акулина. Бурка 13 лет. Лошадь еще поработает, справная, без пороков. Кто-то, даже начав щупать шею, заявил, что она двужильная. Дядя Василий, пощупав последним, проговорил: «Какую еще лошадь надо? Знамо какую, чем не лошадь?» «Первая лошадь», — согласился сонный Евдоким в остроконечной шапке и с длинной клином бородой. И все, еще раз одобрив лошадь, понемногу куда-то разошлись. Пока происходил весь этот вторичный осмотр, Акулину бросало в жар и холод, а вдруг откроется порог. Положим, она чуть не со всей ярмарки мужиков переводила, прежде чем решиться начать настоящий торг с хозяином. 38? 22. Часа 3 она набавляла, а хозяин спускал. Сперва рублями, как дело стало сходиться ближе, перешли на полтинник, на 20 копеек. И, наконец, последние полчаса весь торг сосредоточился на куске веревки, который был на телеге без дела привязан. Красная цена куску была 3 копейки, но обе стороны обнаружили такую страстность в споре, что все дело чуть было не расстроилось. Наконец и веревка пошла, и все вместе, и Бурка, и телега, и хомут, и уздечка, и вожжи, и веревка. За 29 рублей 35 копеек и полштофа водки. Это был счастливый вечер. Бурка поставили к корму. Для этого Никита с оравой своих братьев забрался на зады барского двора и с риском быть пойманным и избитым натаскал из сеновала сена. Когда вся семья села ужинать, мать вынула хлеба, нарезала его на столе ломтями, вынула луку, соли, достала из печи холодным утром вареный картофель, и все принялись за еду. И муж, и жена молчали, и только по удовлетворенному чавканью их челюстей ясно было, что им хорошо думается под еду в этот вечер. Иван сегодня был вполне спокоен, Бурка опять есть, а с ним будет и пашня, и хлеб, и дрова, и все житье-бытье мужика. Мысли о Кулине ярче горели. Теперь она успеет с осени приготовить пашню, с весны посеет пораньше, может, раздобудется, а то и в долг возьмет еще земли, и весной еще успеет спахать. И если все это выйдет году, так можно и так оправиться. Сено вот надо, зиму-то на соломе простоит, а к пашне надо, хоть немного, а надо. Сена поблизко, кроме барского, не было. Откуда его взять? Земли-то под пашню всего по 3 осминника приходится, а сенокосов... Поезжай за ними в степь верт за 30, да зимой еще. Где задаток дай? А какой еще сенокос будет? Может, за пустое место отдашь деньги? Деньги не маленькие, 5 рублей за 10, да скосить люди платят 2 рубля. Пудов 60 сена соберешь, да привези, да отрывайся, до того, гляди, украдут, так и встанет пуд-то 20 копеек без малого, а пуд ржи 27 копеек. Кончили все ужинать, крестятся на образа и шепчет Акулина: «Слава тебе, Христе Боже наш, прости и помилуй нас, грешных». В эту ночь не заглядывала в душу страшный призрак голодной нужды. Там во дворе громко хрустел челюстями кормилец. «Ест», — сообщил Иван, заглянувший во двор. Не утерпела и Акулина. Вышла, послушала, подошла к Бурка. Бурка только мотнул мордой, дескать, спи, идет дело. Конечно, все данные были за то, чтобы дело шло. Бурая масть была ко двору, но за дедушку домового кто может поручиться? Начнет дурить, не покажется, что с ним сделаешь? Не в обиду будь сказано, и шальной же это дедушка. Положиться на него трудно, а против него не пойдешь. Ну что ж, не покажется, не иначе, как продать или выменить придется. Но страх, очевидно, был ложный. Бурка знал ясно, что делал, когда успокоительно мотала Кулине головой. Очевидно, с дедушкой домовым он уже успел обо всем перетолковать. А Кулине даже показалось, что как будто в яслях сена против вчерашнего прибавилось. Бог с ними, их дело. Им жить. И Акулина тихо, осторожно вернулась в избу, но своим открытием побоялась даже с мужем поделиться. Не то что с глазу испугалась, а просто час не ровен, другой ведь такой придет, только скажи неловкое слово. Наутро, однако, истина всем ясна стала. И свои, и шабры могли совершенно свободно видеть, что Бурка выглядит как нельзя лучше, еще молодцеватее смотрит на всех, еще форсистее отставлял свой жидкий хвост и вообще держал себя так непринужденно, как можно чувствовать себя только в родной обстановке. Но верх торжества был, когда Акулина, приткнувшаяся глазами к гриве Бурка, вдруг торжественно, голосом переполненным радости, заявила: «А это чего?» Тут же все дело раскрылось. И всем стало ясно, что и дедушка остался доволен новым приобретением. Тонкие косички в гриве Бурка обнаружили удовольствие дедушки. «Ишь, старый!» — говорил весело, удовлетворенно Степан, приглядываясь к косичкам. «Ты гляди, как аккуратно! Ловок!» Дедушка домовой, вероятно, в это время и сам с удовольствием выглядывал где-нибудь из-за угла темного сарая на дело своих рук. И кто знает, может быть, и сам не чужд был невольной дани общего порока людей — лести. «Откуда у него пса Алешки деньги?» — думала Акулина. «Ох, уделают они с Пимкой дело!» И действительно уделали. Старик Осимов, отец Пимки, такого же отчаянного парня, как и Алешка, доглядел, что у него дыра в полу амбара, и в том сусеке хлеба и половины не осталось. Дело раскрылось. Пимка и Алешка таскали хлеб и сбывали его разным лицам на деревне. Осимов пришел к Ивану и предложил или в суд подавать, или обратиться к миру с жалобой на сыновей, чтобы выпороли их. Скрипя сердце, подталкиваемый Акулиной, согласился и пошел Иван с Осимовым на сходку. Сходка громко галдела. Увидев отцов, все сразу притихли. Иван еле плелся, убитый и растерянный. Осимов, коренастый старик, шел не спеша, уверенной походкой. — Здравствуйте, старики! — проговорил Осимов, подходя и снимая шапку. — Здравствуйте и вы! Мы вот, старики, к вам, на детей наших жаловаться пришли. Жить нельзя. Чего? Подрубили амбар, полсусека нет. Пра! Старики потупились и молчали. Иван так и не поднимал головы. Обросший мохнатый Осимов прищурил свои широкие глаза и ждал. — Действительно, — смутился Василий Полесовый, встретившись глазами с Осимовым и оборвавшись, сказал, обращаясь к сходке. — Чего ж, говорите, старики? — А вы чего желаете? — прогремела ирихонская труба отцам. — Чего? — ответил Осимов. — Посечь! Иван, обыкновенно бледный, покраснел, напрягся, но молчал. — Об, что ли? — спросил Павел Кочегар. — Может, к примеру, внушение? — подсказал сонный Евдоким. — Действительно, внушение! — быстро кивнул головой Иван. — Что ж это будет? Насмешка одна! — вспыхнул Осимов. — Полсусека хлеба, внушение им, а болтусом внушай! — Ну, можно строго! — Этак, — кивнул головой Осимов. — Нет уж, видно, пусть оба в тюрьме посидят. Осимов повернулся уходить. — Да ты постой, — удержал его Василий. — Ты стой, скажи, сколько ты считаешь, у тебя хлеба пропало? — Сколько? — Пудов с 60. — Ловко. — То-то ловко. — Пусть 30 пудов отдаст. Осимов мотнул головой на Ивана. — Ладно, моего пари, а его хоть в ризницу ставь. — Нету, — тоскливо ответил Иван. — А работай. — подсказал Василий. — Ты слышь, избу хотел же подрубать. Слово по слову поладили Ивану отработать. Боясь Акулины, Иван просил мир все-таки сделать сыну внушение. Акулина в душе рада была, что выпарют Аболтуса, и тем более огорчило ее известие, что не только не выпарют, но ее вахромей и работой закрутился. Заплакала с досады Акулина. Кто на свет его проклятого народил? Внушение состояло в том, что 6 стариков пришли на другой день утром к Ивану в избу. Тут же был и Алешка, жирный, гладкий, на этот раз струсивший немного, но и с любопытством и страхом всматривался в чинно входивших, чинно крестившихся, кланявшихся и рассаживавшихся по лавкам стариков. Когда все сели, за исключением хозяев, и достаточно намолчались, староста обратился к Ивану. — Вот ты, Иван Петрович, на сына обиду сказываешь? — Сказываю, — тихо ответил Иван. Староста медленно, а за ним все, перевели глаза на Алешку. Алешка быстро потупился. — Что ж ты это, Алешка? — спросил староста так сурово, что если бы дело происходило на открытом воздухе, Алешка давно бы уже обратился в бегство. Страх неизвестности томил Алешку, и, чтобы поскорее от него избавиться и смягчить свою участь, он упал на колени. — Простите, старики, — говорил он, отбивая поклоны, — не буду больше, вот святая икона, накажи меня, Господь! Алешка говорил сиплым голосом, бойко и усиленно крестясь. — Так ну, а если ты опять согрешишь? — Ей-бо! Не миновать нам тогда тебя во строк отослать. Ты, может, видал, как по дороге ведут туда? Дзынь-дзынь. Ты это подумал? Ну, хорошо. Ну, а я, к примеру, да с тебя кафтан сдеру. А он вот с этого. И так ладно будет, а? Не буду, ей-богу. Не будешь? Ладно, если не будешь. А будешь? Ты вот сейчас стал человеком. Женить тебя время приходит. Ты это как считаешь, к примеру? Лесно путную-то девку за тебя отдать, а? Не буду. Слыхали? Ты вот отвечай. Как ты считаешь отцу с матерью, как на тебя смотреть? Не буду. Не будешь. А если будешь? Алешка давно выл коровой, а староста равномерно, спокойно пилил, подставляя ему все новые и новые вопросы. Пимку давно отец с братом отодрали в том же амбаре, откуда крал он, а Алешку все зудил и зудил староста, и что больше зудил, то больше во вкус входил. Иван вздыхал, вздыхал и не вытерпел. «Уж, старики, простите его на этот раз, может, и опомнится, дело молодое». «Когда не опомнится?» — встрепенулся совсем было уснувший Евдоким. «Известно, золотой мой, опомнится!» — вздохнул Василий Михеевич. «Ох-ох-о, грехи!» — односложно согласился Федор. «Но вот видишь, — проговорил староста, — отец за тебя просит. Ты, что ли, его станешь благодарить? Или этак простил, и ладно?» Алешка не знал, что ему и делать. «Нам, что ли, его за тебя благодарить? Вели, кланяться станем». «Благодари», — ткнул Алешку рукой Василий Михеевич. Алешка стал усердно бить поклоны перед отцом. «Благодарю, тятенька, вас! Благодарю и вас, маменька!» «Ты что ж его, Иван Петрович, прощаешь, значит?» «Прощаю, Родион Семенович». «Так, и ты, Акулина Ивановна, прощаешь?» Акулина махнула рукой, усмехнулась, закрылась рукавом и произнесла. «Прощаю». «Так, и вы, старики?» Алешка подполз и к старикам, и перед каждым ударил по поклону. «Прощаем», — ответили старики. «Ну, видно, ладно», — сдался староста. «Ну, парень, теперь смотри, две вины выйдет, как в чем попадешься. Детям накажу». «Итак, женить пора». Староста встал, а за ним и старики. «Что, старики, с устатку по рюмочке?» «Старики опять сели?» Распустили свои официальные лица, а Иван засуетился, доставая из кармана мелочь. «Алешка, бежи!» Алешка живой рукой слетал в кабак, прихватил несколько стаканчиков и, возвратившись, быстро расставил все это на стол. «Вот ты когда хочешь, — заметил староста, — можешь стараться. А умом Господь не обидел, смекнул, вишь, что без посуды водки не выпьешь». Старики рассмеялись. Рассмеялся и Алешка, добродушно стоявший у двери, когда все кончил. «Тебя б ко мне на выправку», — начал опять староста, пока Иван осторожно наливал. «Я б тебя живым человеком сделал. Про...» «Что, Иван Петрович, как грудь у тебя?» — спросил Василий Михеевич. «Плохо. К погоде подвалит, беда. А я вот все ногами, золотой мой. Про... Мое-то дело уж видно, ладно. А вот Филипп-то мой не годится. Лихоманка его замаяла насмерть». «Ну, будьте здоровы. А хозяйка что ж?» «Ладно», — тихо кивнул головой Иван. «Ну что ж, с мировой вас. Ему что ж, подать бы». Подали и Алешке. Немного утих Алешка. Помогло и то, что Пимку отец совсем прогнал, и он ушел в город. Темный, худой, с черными злыми глазками, Пимка и Алешку звал, но мягкий, женственный ленивый Алешка отказался. Прошел год. «И что нам с ним делать?» — советовалась Акулина с Драченой. «Утих, а дела нет. Куда пристроишь, гонят. Что просто из-за человек? А ему чего? Кормят, поят. Найдено. Так ведь мне-то каково? Их оболтусов до своих шесть. Так ведь видно людям. Вся семья на тебе. Тихий, тихий. А начни только говорить. Все молчит, а когда сын, откуда, что? Не больно я его испугалась, так ведь и этот оболтус-то не боится. Женить разве?» Думала об этом и Акулина не раз. Женить сына хотел и отец. «Мы с ней останемся. Но в мужиках счастья нет. Бабу не пошлет ли Господь путную? Вдвоем бы все живее дело пошло», — думала Акулина. Весь вопрос был в деньгах. Меньше 50 рублей не обойдется свадьба. Попу 8 рублей, да полштов водки, да утиральник, да запись. Всех-то и 9 выйдет. Кладку невесте, ну хоть 10 рублей считать. Одежи жениху 10 рублей, водки 3 ведра выйдет, 18 рублей. Харчу, говядинки 3 рубля. Все 50 клади, и уж бедно-бедно. Так только-только. Урожай Господь послал, с 3 десин пудов 300 будет. Ну, подати за 2 души 25 рублей. И что ж, 100 пудов. Эх, много. Вот 60 верст всего. На машине 40 копеек, а у нас 25. На семена 40, да урожай 8 ртов. Невестка 9-я, хоть по 2 пуда срыла. Что же это? Если 10 месяцев? Нет, стой. Эх! Акулина задумалась. Не сосчитаешь, вздохнула она. Порешили на том, чтобы продать корову 20 рублей, обнову сыну сделает на 6 рублей, кладке дать 6 рублей. Итого не хватало еще 22 рубля. Продать 100 пудов хлеба, а там к весне парня с бабой куда-нибудь пристроить удастся. Вопрос, где разыскать невесту, был тоже не из легких. Из своих никто не шел, все знали о Болтуса. Из ближайших деревень тоже. И кладка невесте 6 рублей тоже мала. Пришлась одна по вкусу Акулине, кладка дорога, 12 рублей. Уперлась, ни копейки не спустила. Пес с ней, а жаль. Девка здоровая и веселая. А главное, слух-то про него, куда ни пойдешь, вперед забежал. Этак добрая слава лежит, а худая впереди тебя катит. Наконец, нашли подходящую. Эти-то ведь, слава тебе, Господи, и недалеко живут, и ничего не слыхали. И девка тихая, лицом чистая. Акулине одним словом одобряли невестку. Может, там и есть где лучше, так ищи их, а то и кланяйся еще. Эти живут в нужде, значит, знает, на что идет. Эх, кума, качала головой Драчена, в богатом доме бабе хуже. У тебя вот коровки нет и нет, там их 5. Выдай их, да масло сбей, да кудели не перепрядешь на 2 зимы. Тоже и в богатстве. Драчена пренебрежительно качала головой. На смотрах у невесты видный Алексей показался. Показалась и невеста. Угощение выставили родители невесты. Орехи, несколько пряников и полштов хорошей водки. Бедные люди. Молодых по обычаю в чулан запирали на короткое время, чтобы ознакомились. Они сели по разным углам, и, бойки в кабаке и в своем кругу, Алексей сидел скромно и не испытывал никакого поползновения подсесть поближе к невесте. Только когда уже шаги раздались, он быстро, с каким-то удивленным любопытством спросил: «Пойдешь, что ли, за меня?» «Не знаю», — тихо ответила девушка. Вероятно, самолюбие Алексея все-таки страдало, что за него никто не хочет идти. И вот нашлась-таки, и лицом из себя чистая. Любопытство и интерес Алексея были задеты. Он ехал назад и с удовольствием думал о том, что только что с ним случилось. Что-то приятное, в чем, собственно, приятное не знал и не думал Алексей. Веселый, сидя боком на телеге, он удовлетворенно посвистывал и машинально смотрел на Бурка. Бурка бежал и упрямо вытягивал вожжи. Бурка была деревенская лошадь. Не любил он, чтобы взнуздывали его. Не любил, чтобы вожжи чувствовались. Надо повернуть — дерни. А что тянуть без толку? Акулина-то хорошо его сноровку приметила. У нее зато и шел он. И все трое ехали, смотрели на Бурка, и все думали: «Хороший конь Бурка». А Бурка точно смотрел на них боком, бежал и, читая их мысли, только прибавлял ходу. «Добились конька! 100 рублей не отдам! 1000 не надо! Ей-богу!» — страстно говорила Акулина. «И то ведь! Бурка да она! Вот и все работники в доме! Те-то малы, а эти двое хоть на базарах вези!» Бурка и Акулина и были настоящие друзья. Они без слов понимали друг друга, уважали и любили. Бурка была самая умная крестьянская лошадь. К своему, например, возу во время сева, возу, где лежали семена, ни за что не подойдет, а все норовит к чужому, да еще где какой-нибудь глупый парнишка сидит. Тот на него машет, а Бурка на него и прямо без разговоров. Давай и конец. Там мужик с конца загона кричит, Бурка и ухом не ведет. Уж когда вплоть подоспеет мужик, Бурка легнет ногами и отбежит. В таких случаях Акулина, конечно, бросалась ловить своего коня, но они хорошо понимали друг друга. Акулина звонко ругалась, а Бурка, пригнув голову к еще голой земле, точно собирался траву есть и смотрел лукаво на свою хозяйку. А только домой ехать, глядишь, сам Бурка тут как тут. Или, например, когда с праздника какой-нибудь соседней деревни доставить осторожно пьяных хозяев, всегда доставит из дороги, будь какой буран, не собьется ни за что. Сыграли свадьбу. Молодой приехал за невестой на тройке, и Бурка шел в корню, гордо развивая гриву. Ковер достали. Молодой в мерлушковой шапке, в новом тулупе, в цветном поясе сидел, краснел, парился в жаркой избе рядом с невестой. И не смели прикоснуться ни он, ни она к еде. Такое правило. Жениху и невесте до венца есть нельзя. Зато ели и пили дружки и гости. Дружка угощал и старался говорить стихами. Гости сидели за маленьким столом в темной, жаркой, набитой людьми избе. Пили водку и не спеша брали руками с блюда то кусок пирога, то жирную ножку поросенка, то разваренную говядину. А в окнах и сенях все народ, народ. Давят, жмут друг друга, и кажется совершенно непонятным, как не развалится гнилая изба под напором всей толпы. Пока доехали, пока Причт собрался, поезжане успели отрезвиться, и только громкая отрыжка то одного, то у другого давала знать, что поезд приехал не с пустым брюхом. У ворот церкви позвякивали упаренные тройки, а в пустой холодной церкви жались, переступая с ноги на ногу, выпуская белый пар, поезжане. Уже день темнел, и неуютные холодные тени ночи задвигались по церкви. Ропота не было, но смотрели чаще на входную дверь, и, наконец, в наступившем унылом молчании все до одного, сбившись в кучу, уставились глазами на дверь и ждали, когда появится Причт. Ну вот и он, батюшка, псаломщик и староста церковный. По каменным плитам звонко застучали кожаные калоши батюшки и глухо замерли в алтаре. Сверкнула свечка на клиросе, зажгли перед аналоем, отворились царские врата, и свадьба началась. Десяток другой баб, молодух и девушек побежали поглядеть на молодых. Пара с виду была хоть куда. Алексей высокий, румяный, статный, хотя и рыхлый немного. Молодая с тонким продолговатым лицом, серыми прямыми глазами, с каким-то неуловимым выражением в лице не то злости, не то железной воли, не то отвращения ко всему, что происходило кругом. Вот и венцы надели. И пошли они, цари своего мгновения, под пытливым взглядом всех. Да, три момента в жизни таких. Крещение, день свадьбы, да опять, когда в гробу понесут, снимут опять шапку даже самые сильные и гордые люди села. Кончилась свадьба, и возвратились к жениху в дом. Здесь уже пошло настоящее веселье. Пили, ели, пели. Девушки с парнями катались по селу с песнями, и звонко неслось их пение и дикое гиканье парней. Как в темноте, да в грязи никто не вывалился, не убился, трудно объяснить. Вероятно, за пьяных хозяев их бурки да каурки удваивали свое внимание. Главная дружка, здоровая рябая девка Маланья, по обычаю вскочив верхом на коня лицом к хвосту, проехалась по улице, и понемногу закончилась свадьба. Снова потекла обычная жизнь, не совсем обычная в семье Акулины. Что-то творилось между молодыми. Алешка был, как говорится, не в своей тарелке, напускал на себя беспечный вид, но то, что прежде ему без всякой натяжки удавалось, теперь выходило неестественно, и беспокойство, тревога, смущение, даже раздражение сквозили ясно. Молодая была бледна, глаза стали еще неподвижнее, она молчала, но в то же время от нее веяло каким-то могильным холодом души. Иван угрюмо супился, а Акулина вздыхала так всей своей грудью, что казалось, того и гляди, разлетится ветхая избенка от ее вздохов. Стали и в народ проникать какие-то неясные слуха. Одни говорили, что невеста порченная, а другие — жених. Третий — и невеста, и жених. Слышь ты, эти — тех, а те — этих искали надуть. Оба и надулись. Все сильнее, однако, брал вверх слух, что Алешка, слышь, порченый. Иван совершенно переменился. Куда девалась его тихость? Он ходил мрачный, раздражительный, а на сноху без ненависти и смотреть не мог. Однажды молодая, как была в одной рубахе, выскочила ночью и спряталась у Варвары в хлеву. Варвара, случайно выйдя во двор, увидала ее, сперва испугалась, а затем вела в избу. Молодая дрожала, безумно поводила глазами, когда успокоилась понемногу, рассказала страшную драму. Она показала свое тело все в мелких-мелких потеках. Это Алешка со злости все и руками щупал. А то учнет кулачищами в живот тискать. Тискат, тискат, тискат. Моченьки нет. А тут сгреб за косы добить зачал. Старик к нему на помощь, и зачали вдвоем меня. Больно били. Видишь, на шее, на лице, между волос, на плечах везде были следы побоев. Старик-то в руки чего-то зажал. Да меня им больно. Наутро отыскали беглянку и выдворили назад. «Бегать!» — шипел Иван. «Бегать вздумала!» Алешка за обедом под столом ухватил жену за мякоть двумя ногтями и сжал до судороги. Рыкнула была жена каким-то захлебнувшимся голосом, но Иван уж совсем страшно зыкнул. «Цыц!» А Алешка с налитыми глазами, знай, глотает щи ложку за ложкой, да нет-нет и ухватит проклятую за мякоть. Та только головой рванет, как лошадь. Пробовала было Акулина мужиков своих образумить, но отстала. Убьют и ее. Ад сущий пошел в маленькой семиаршинной избе с девятью обитателями и десятым теленком. Лучше всех было последнему. Его никто не бил, и вопли жертвы не смущали его душевного покоя. «Чё это, Господи, хоть бы сбежала, что ли?» — думала Акулина. «Дома не житье, каторга, на улицу стыдно показаться. Ох ты, Господи, вот где грехи!» Однажды молодая, не вытерпев, бросилась на барский двор и, ворвавшись к управителю, так и кинулась ему прямо на шею. Это было в кабинете как раз в то время, когда его величественная половина Марья Ивановна сидела на диване. «Прочь, дрянь, прочь!» — взвизгнула Марья Ивановна. Ивану Михайловичу и лестно, и смешно было. «Что ты, белины объелась!» — проговорил он, пятясь и оттопыривая толстые свои губы. В помощи ей наотрез отказали. Твой Алешка, такой разбойник, нельзя нам. Он тут всю усадьбу и все сожгет, подлец. Ты сама видишь, что он за человек. Что ж, хочешь, чтобы и мы узнали? Знаем. Убежала опять молодая. Подождали до вечера и поехали к ее родным, но там ее не оказалось. Родные молодой уж кое-что слышали и попрекнули Ивана. Иван их попрекнул, разругались и разъехались. Все-таки струсили Иван и Алешка. Пропала баба, как бы чего не сделала над собой. У Алешки на душе тоска какая-то. Тут она, бить ее, щипать, мять охота. А нет ее, тоска, охота увидеть. Меняться стал Алешка. И крови меньше в лице стало, и к парням не идет. Прошло две недели. Слух дошел. Объявилась беглянка где-то на хуторах. В кухарке нанялась. Как только Иван услышал, сам поехал, навел все справки и по совету добрых людей нанял адвоката, чтобы вытребовать жену обратно. Через неделю Иван, Алешка и полицейский с бумагой из полиции уже ехали в указанный хутор. Молодая не ждала, не чаяла беды, когда кухня распахнулась и непрошенные гости вошли. За три недели она успела уж было отдышаться, и ее своеобразная злая красота сильнее уколола в сердце Алешку. Получив жену обратно, уплатив за труд полицейскому, с сыном и снохой поехали домой. Как только хутор скрылся из виду, Иван остановил лошадь, а молодая рванулась было с телеги. «Куда?» — равнодушно, злорадно ухватил ее Алешка. «Опять думаешь?» Иван молча, не спеша слез, достал из-под сиденья железные путы и молча подошел к снохе. Та беспрекословно протянула руки. Такие же цепи надеты были и на ноги. Тогда спокойный, что уйти уж нельзя ей, отец и сын, предварительно заткнув жертве рот тряпкой, принялись стегать ее, разложив на земле в два кнута. Алешка сам изготовил себе кнут, здоровый, плетеный, били до крови, до исступления, до потери сознания, били по телу, по ногам, по голове, топтали сапогами лицо. Вздутую, посиневшую, с изуродованным отвратительно лицом, молодую усадили в телегу и поехали дальше. Легкий морозец сковал грязь, и телега жестко прыгала по кочкам. Иван сидел и упорно смотрел хвост Бурка. Бурка лениво, тупо бежал. Алешка с любопытством вскидывал по временам глаза на жену. Избитая сидела молча, и ничего нельзя было разобрать, больно ли ей, обидно. Из ее рта платок был вынут, и она сидела с таким лицом, точно или били не ее, или сделана она из гуттаперчи или чего другого, но не из мяса и тела. Это еще больше раздражало. Побитое лицо ее было отвратительно, и Алешку теперь не тянуло к ней так, как тогда, когда увидел он ее в кухне. От этого точно веселее как-то делалось у него на душе, и хотелось еще бить. Иногда он, размахнувшись, бил ее прямо в лицо. Утомленный Иван сидел, но злоба все клокотала в нем. Верст за пять до своей деревни Иван опять остановил лошадь и слез с телеги. Сын молча, по безмолвной команде, быстро спрыгнул в надежде пособить отцу бить опять жену, но на этот раз ее не били. Раздели до рубахи и, сняв цепи, за косу, на рысях, привязанная за косу, в одной рубахе, взмахивая руками каждый раз, когда ее вытягивали кнутом, вбежала молодая жена в деревню мужа. Даже самые закоренелые сторонники старых порядков осудили Ивана. Привязали ее к хомуту Бурка. «Негоже!» — лаконически переходила от одного к другому. «Это что ж, без пути?» — с пренебрежением махали рукой. Только старик Осимов отнесся с одобрением, да отец старосты. Потолковали на селе и бросили. Свое дело разберутся, свои собаки грызутся, чужая не приставай. Привезли молодую и посадили на цепь. Продержав несколько дней, еще несколько раз избив, по придуманному, наконец, Акулина и выходу, обоих повезли к знахарю. Приехали от знахаря, и на глазах изумленной деревни чудо произошло. Выпользовал знахарь, и молодые стали, как молодые, по крайней мере, с виду веселые и довольные. Иван повеселел, и жизнь, наконец, пошла своим обычным, на этот раз действительно обычным чередом. Прежде всего, надо было думать о средствах, и не оставалось ничего другого, как сына с женой отдать кому-нибудь в работу. Отдали куда-то верст за 50 к доктору. Для Алешки, впрочем, все кончилось плохо. Жена надула его. И, видя, что прямо не возьмешь ничего, из разговоров семьи сообразив, что дело идет к тому, чтобы их с мужем отдать в работники, она переменила прием, стала ласкова, жалостлива и успокоила больное самолюбие Алешки. Но у доктора, разузнав порядки, она в одно прекрасное утро явилась к барыне и рассказала ей все, что с ней случилось. Дело обставили на этот раз так, что закон оказался на стороне жены. Алешку освидетельствовали и рассчитали, объяснив ему, что развод он получит через полгода, а жену его барыня оставила при себе. Объявили ему, между прочим, что чуть что, против него и отца поднимут уголовное преследование за истязание, и дело это для них кончится арестантскими ротами. Отец и сын сконфуженно молчали, Акулина вздыхала, И все пошло, как шло. Алешка, по-своему любивший, несомненно, жену, был огорчен и оскорблен. От конфузу он сам пожелал оставить отчий дом и нанялся где-то на винокуренном заводе в работнике. Слухи доходили